Глава 69. Крышка упала из моих рук, и я отползла от коробки, не отрывая от нее взгляда. В дверь снова позвонили, я дернулась, Дэвил молча открыл ее. На пороге появился Адриан. Он накинул взглядом сначала меня, затем гроб с розами. Слезы заструились по моим щекам. Я отползла еще дальше. «Убери это, Дэв!» — рявкнул Адриан, и он принялся поднимать меня с пола. Я вцепилась ему в руки, не в состоянии оторвать взгляд от коробки, до тех пор, пока Дэвил не захлопнул ее. Я вздрогнула от этого звука. Адриан повернул мое лицо к себе, и волнение пронеслось по его глазам. Он вытер рукой мои щеки и коснулся губами лба. — Ты не умрешь, поняла меня? Я просто смотрела на него, и, боже, как я хотела ему верить хотя бы сейчас! Он встряхнул меня за плечи, я отдернулась, как тряпичная кукла в его руках. — Ты не умрешь! — тихо повторил он, словно уже для самого себя. Он отвел меня в комнату и посадил в одно из плюшевых кресел красного цвета. Затем завесил шторы и опустился передо мной на корточки, взяв мои руки в свои. Меня по-прежнему трясло. — Я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось. Хорошо? Я здесь только ради этого. Я посмотрела ему в глаза, и мне стало еще больнее. Внутри все ныло, крутило и выворачивало. — А ты, Адриан, они знают, где мы. Эти цветы — это конец. Я отвела взгляд в сторону, подавляя слезы. Вестарда осторожно взял меня за подбородок и повернул к себе. — Я пойду на все, Алина. Ты слышишь меня? — Не говори так. Мне страшно, Адриан. Слезы снова хлынули из глаз, и я уж думала, что не бывает их столько, но нет. — Я знаю, детка. Послушай, мне нужно кое о чем спросить тебя. Я кивнула, и он полез во внутренний карман своей куртки и вытащил оттуда две фотографии, которые я сразу узнала. Легкая улыбка коснулась моего лица, когда я дотронулась до них. Это было хорошее время, когда я жила у мамы в Латвии. Я провела 2 недели на курсах фотографии. Мы жили в общежитии, ели в общей столовой, участвовали в конкурсах, выезжали на природу. — Откуда у тебя эти фотки? Я нахмурилась. Адриан вздохнул и на секунду прикрыл глаза. Я все поняла. — Ты рылся в моих вещах? — Мне нужно было кое-что взять. — Ты был в моем доме и рылся в моих вещах? Что ты искал? — Это не важно, ясно? Скажи мне. «Что за девушка с тобой на фотографиях?» Он внимательно изучал мое лицо, пока я пялилась на 2 полироидные фотографии. Одна из них была сделана на 2-й неделе обучения. Мы выезжали за город, чтобы сделать несколько фотографий, а затем устроили пикник. А вторая была сделана уже у мамы дома, в ее цветочнике. «Это моя знакомая, Аня. Мы вместе были на курсах фотографии. А что?» «Откуда она?» «Сказала, что гостит у бабушки. Я не знаю, Адриан. В чем дело?» «А это?» Где сделано это фото? Он знал, но все равно спрашивал. Это мамин цветочник, Адриан. Она была у вас дома? Да, была. Какого черта? Неважно. Забудь. Он встал и прошел вдоль комнаты, затем усмехнулся себе под нос. Меднекс так не работает. Это всего лишь система. Они не станут искать наемников на стороне. У нас своих полно. Ты либо в игре, либо нет. Дэвил получил на меня заказ. Что? — Да, но его забрали, он так сказал. — Это не в стиле Меднекс. Мне дали задание, и я его не выполнил. Затем они просто устраняют меня и тебя. Все. За нарушение правил любой охотник будет рад прострелить мне череп. Они слишком в тебя вцепились, Алина. Это не так, как было раньше. Мы не оставляем больше 2 жертв. Мы не трогаем никого, кто не относится к игре. Ощущение, что кто-то ведет свою личную игру. — Что это значит? — тихо спросила я. — Пока не знаю. Мне сейчас нужно уехать. Отдохни немного, ладно? Я напряглась. Он оставлял меня одну. Сейчас, в этот день, когда я должна умереть. Нет, он оставлял меня наедине с человеком, которому доверял и который неоднократно грозился меня убить. Могу я с тобой поехать? — Нет. — Когда ты вернешься? Я звучала, как ребенок, которого бросила мама. Адриан снова опустился передо мной, и он некоторое время что-то искал в моих глазах, а затем спросил. Есть что-то, о чем я должен знать? Я замешкалась. Должна ли я рассказать ему о том, что произошло сегодня на кухне? Думаю, есть проблемы поважнее, чем неприязнь Дэвила ко мне. Нет. Он недоверчиво взглянул, но ничего не сказал. Я проводила его до двери. Они с Дэвилом перекинулись взглядами, и после того, как Адриан ушел, я быстро скользнула в ванную и вспомнила, что оставила там сумку. Найдя ее на месте, я обнаружила, что Глока в ней нет. Урод. Выскочив обратно, мои глаза встретились с глазами Дэвила. Они излучали синее пламя, а на губах играла ухмылка. Он стоял в паре шагов от меня и крутил на пальце мой пистолет. Я сжала зубы от злости. Это ищешь. Верни. Зачем он тебе? Он играл со мной, ухмылялся, дергал бровями, и на этот раз это бесило. Просто верни. Я протянула руку и заметила, что пальцы все еще дрожат. Дэвил тоже это заметил. Он напустил пистолет и подошел ко мне. Я отступила назад, уперлась в стену, немного поморщившись. Моя рана на плече явно была недовольна тем, что ее трогают. Дэвил немного нахмурился, а затем вжал меня в стену всем своим телом. Он был теплым и пах хорошо, тем же яблочным сиропом и мятой, а также специями. Это могло бы быть приятно, если бы не больно. — Я не трону тебя, — сказал он мне на ухо. — У меня есть особый ритуал перед тем, как я убиваю женщину. Ты под него не подходишь. «Что еще за ритуал?» «Я их трахаю». Выплюнул он, и я оттолкнула его от себя. Он пошатнулся и рассмеялся. «Гребаный маньяк! Отдай пистолет!» Выражение его лица резко поменялось и стало нормальным. Никаких ухмылочек или издевок. «Что у тебя со спиной?» Спросил он, я нахмурилась. «Не делай вид, что не поняла». Он снова шагнул ко мне. «А я не делаю вид, что не поняла. Я просто не поняла, откуда ему известно». «Отдай пистолет, Дэвил! Мне надоело это!» Он резко схватил меня за плечо и развернул лицом к стене. У меня вырвался дурацкий вопль изо рта. Затем он сжал ногами мои ноги и задрал кверху футболку, что была на мне. Штаны тем временем болтались где-то на бедрах, но я думаю, это мало его волновало. Он коснулся моей спины, и я вся напряглась. Не от боли, конечно. Касание было мягким и долгим, от лопатки до поясницы. — Я бы хотел тебя убить, — шепнул он, — но не стану. Наконец-то он отодвинулся от меня и куда-то пошел. Я воспользовалась моментом и скрылась в комнате, в которой кроме ручки не было ничего. Я имею в виду, замка не было. Дэвил вошел, когда я стояла у зеркала, и, оттянув футболку на плече, разглядывал свою царапину. Она была похожа на неглубокий порез, словно стеклом прошлись. Должно быть, упала на что-то острое. — Она загноится, если ты будешь лапать ее руками. — Твоя забота впечатляет, — съязвила я. Он ничего не сказал, положил на тумбочку мой глок и подошел ко мне с бутылкой перекиси и ватными тампонами в руке. Я проследила за каждым движением. — Сядь на кровать, — скомандовал он. Я смотрела в упор и собиралась придумать что-то остроумное в ответ. Не вышло. Если я хочу, чтобы эта дрянь зажила, ее нужно промыть. Тихо вздохнув, я села на уголок кровати. Дэвил устроился позади. Он поднял мою футболку до основания шеи и попросил подержать ее за край. Его холодные пальцы коснулись моей кожи, и я вздрогнула. Он усмехнулся в ответ. — Я еще ничего не сделал. — Руки холодные. Он ничего не ответил, просто провел пальцами где-то рядом с царапиной. Я замерла. Послышался звук открывающейся бутылочки с перекисью. Ух, сейчас будет жутко, но это ничего по сравнению с тем, что кто-то хочет меня убить. Влажный тампон коснулся раны, я ощутила легкое жжение. Не так уж все и плохо. Дэвил проделал манипуляции снова и снова. Капелька перекиси покатилась вниз, по спине, щекоча кожу. Мои плечи иногда вздрагивали от неожиданности и пощипывания. Но когда руки Дэвила касались моей спины, было в этом что-то любопытное. Я не сразу заметила, что он больше не обрабатывает мою рану, а просто едва касается моей кожи, проводя легкие мягкие линии, вызывая кучу мурашек по телу, словно пером водят. Я закрыла глаза и шумно втянула воздух. «Тебе нравится, да?» — шепнул он, совсем где-то рядом. Я открыла глаза, отпустила футболку, отпихнула Дэвила от себя. Тот рассмеялся тем самым смехом, который был редким, которого окутывал с ног до головы своей теплотой. Такой наивный, настоящий смешок. Так смеются дети. Я поджала губы, показала, что злюсь на него. И, черт возьми, помню, как он угрожал мне совсем недавно. И да, мне нравились эти его прикосновения, но это не было как с Адрианом, вообще не то. Мое сердце не билось в каждой клеточке моего тела. Бабочки в животе не устраивали рестлинг, не заставляли задыхаться от каждого прикосновения. Мне просто понравилось. Я хочу побыть одна. Спасибо за помощь. Дэвил натянуто улыбнулся. Обед остыл уже. Надеюсь, умеешь пользоваться микроволновкой? Он ушел. И он был самым странным человеком, которого я встречала в своей жизни.